по временам, казня себя, вспоминала о муже, разрешала неразрешимые вопросы о будущем и успокаивалась на том, что мне все-таки лучше. Еду к личности, как мой Дмитрий, который именно бескорыстно, отрешаясь от своего «я», умел любить меня 11 лет. Она пишет о том, как в 10 часов вечера приносит телеграмму от Кувшинникова, полный тревог об ее расстроенном здоровье. Довольно часто, бывая в гостиной, Чехов, конечно, не раз держал в руках этот альбом и читал последние страницы. Не они ли дали ему отдаленный повод написать еще осенью 1886 года рассказ, в котором героиню звать Софьей Петровной, героя сильного громадного мужчину с черной бородой Ильиным? В этом рассказе Чехов измену женщины мужу назвал коротким словом «несчастье». Дневник Софьи Петровны чувствуется и в другом шедевре Чехова, его «Попрыгунье». Есть такие произведения, которые нельзя читать без содрогания. Страница за страницей показывает нам писатель одаренную женщину, эгоистку до мозга костей, помешанную на знаменитостях и не приметившую рядом с собой большого человека. Чехов скрывает покровы со своей героини, сохраняя ее внешнюю обаятельность, он высказывает ей резкое осуждение и делает виновницей гибели человека большой души. Рассказ этот надел много шуму. Его несравненная талантливость была одной из причин быстрой популярности. Но читатели захотели искать прототипы основных героев, и они быстро узнали в хорошенькой блондинке брюнетку Софью Петровну. Чехов писал об этом Авиловой 29 апреля 1892 года. «Вчера я был в Москве, но едва не задохнулся там от скуки и всяких напастей. Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в 20-летней героине моей попрыгуньи. И меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство. Дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником». Чехов попробовал отшутиться. Конечно, рассказ был глубже и трагичнее того, что он наблюдал в жизни. Софью Петровну он теперь заметно недолюбливал. Назвал ее 70-летней соперницей Лики, стареющей Сафо, которую тогда с огромным успехом исполняла Ермолова в пьесе австрийского писателя Франца Гильпарцера. Распределял он и другие роли. Лику называл Мелитой и предрекал ей в будущем обольстить Фаона, Левитана. Софья Петровна пыталась отмахнуться от осуждения своими взглядами на независимость женщины. В автобиографии она назвала это так: «Жизнь шла шумно, разнообразно, часто необычайно, вне всяких условностей». Чехов очень близко подходил в описании героини-попрыгунни к характеру Софьи Петровны. Какие-то внешние черты и Левитана легли в основу образа художника Рябовского. Он говорит иногда слова, которые любил повторять Левитан, и Чехову они были хорошо знакомы. Но если от Софьи Петровны очень многое перешло в образ молодой героини, то художника Чехов наделил только внешними чертами своего друга, оставив нетронутыми глубины его души. Дымов несравненно больше Кувшинникова, но благородство, высокая человечность скромного врача, его преданность профессии и честное служение долгу дали повод для создания прекрасного образа талантливого ученого, беззаветного целителя человеческих недугов Дымова. В «Попрыгунье» врач противопоставлен актерам, музыкантам, художникам. Чехова давно волновала мысль о том, что знаменитостью может стать любая опереточная певичка, а кто построил, скажем, мост, никто никогда не узнает. И Чехов создал образ человека, который делает добро людям без аплодисментов. «Попрыгунья» печаталась в двух январских книжках журнала «Север» за 1892 год. В начале апреля Левитан приехал погостить к Чехову. в недавно купленную им усадьбу Мелехова. Новый рассказ не повлиял на их отношения. Жилось им по-прежнему дружно. Много сердечных, волнующих бесед об искусстве и жизни, но много дурачились, смеялись.